Муха и пчела. Перелетев с помойки на цветок, лентяйка-муха пчелку повстречала. Та хоботком своим цветочный сок по малым долькам собирала. «Летим со мной!» — так, обратясь к пчеле, сказала муха, глазками вращая. «Я угощу тебя. Там в доме на столе такие сладости остались после чая. На скатерти варенье, в блюдцах мед. И все за так, все даром лезет в рот». «Нет, это не по мне», — ответила пчела. «Тогда валяй трудись», — лентяйка прожужжала. И полетела в дом, где уж не раз была. Но там на липкую бумагу вдруг попала. Не так ли папенькины дочки и сынки, бездумно проводя беспечные деньки, безделье выдают за некую отвагу, и в ленности своей от жизни далеки садятся вроде мух на липкую бумагу?